потом Гарри Латимор объяснил тюльпану, что нужно устранить любой деспотизм и уничтожить всякую тиранию, принести людям лучшее будущее, где розы демократии будут цвести по всей земле, и люди будут петь и радоваться свободе. И для этого нужно помочь тем, кто борется за свободу, как американцы, и кто, победив, начнет сражение за свободу по всей земле. Эта безумная, но возвышенная речь весьма удивила тюльпана, чье врожденное благородство воспылало при мысли о таком прекрасном будущем, и мы ничем не оскорбим искренность его порыва, если так, кстати, заметим, что прежде всего думал он о ликвидации привилегий аристократов, чтобы когда-нибудь мсье тюльпан мог, не боясь попасть в Бастилию, сказать бывшему герцогу Шартрскому: «Пошел ты!» Святая Гудулла была покровительницей деревушки Вудихилл. Каждый год в ее день в деревне не работали, все праздновали, трактиры были полны, а вечером устраивали фейерверк, который оплачивали в складчину. Фейерверк устраивали на площади перед главными воротами арсенала, за стенами которого оставалось всего 15 стражников с сержантом во главе. Входить в здание им было запрещено. Такое право имели только два инженера, изобретших страшное оружие, и три оружейника, которые с ними работали. Каждый вечер ровно в 6 за ними приезжала карета военного ведомства и отвозила обратно в Лондон, где они жили в здании возле артиллерийских складов и находились под пристальным надзором. Людям этим запрещены были любые контакты с окружающим миром, а письма, которые те слали родным, подвергались цензуре. Так что отсюда Гарри Латимору нечего опасаться. В секретной мастерской арсенала никого не было. А что касается стражников, можно было рассчитывать на то, что они будут пялиться на небо, чтобы разглядеть ракеты, шутихи и прочие причуды фейерверка. И вот двое наших героев усиленно копают. Теперь уже копают над собой, вертикально, слава богу, наткнулись на глину, и стены подкопа пока держатся. Ибо в праздник святой Гудуллы можно рассчитывать, что грохот взрывов и свет ракет отвлечет внимание и притупит слух. Итак, если боги демократии будут на стороне наших героев, все должно удастся. Но с какой стати именно теперь богам демократии держать их в сторону? Когда взлетела первая ракета, они услышали лишь тихое шипение, но тут же долетел к ним приглушенный вопль зрителей. Так они узнали, что праздник начался. Гарри Латимор сказал тюльпану: «Если я верно рассчитал, над нами осталось сантиметров 30-40». А раз ничто еще не рухнуло нам на головы, как я боялся, значит, никаких тяжелых конструкций сверху нет. «Святая Гудула с нами, я же тебе говорил», — радостно заявил тюльпан, который только что отнес в туннель мешок глины. И тут они услышали взрыв очередной петарды. «Что это значит?» «Ничего», — шепнул Гарри Латимор, — «смотри. Он весь покрыт был каким-то мусором, на меня только что упал кусок пола. Гаси светильник». Над ними зияла дыра, из которой падал неясный свет сквозь окна, проникавший в мастерскую, зеленый свет ракеты. Теперь совсем ясно слышны были и крики любующейся публики. И снова все погрузилось во тьму. Потом очередная ракета засияла желтым светом, и метрах в 2 перед собой они увидели силуэт орудия. Тот самый миг, когда оба оказались внутри. «Прекрасно», — заметил тюльпан. «Они нам еще и светят, поэтому я и выбрал праздник святой Гудулы. Как ты полагаешь, могли бы мы здесь расхаживать с фонарем, чей свет заметен через окно?» «Гениально», — восторженно признал тюльпан. «Быть тебе президентом первой демократии в мире, но как ты хочешь унести орудие? Тут 50 кило, не меньше, и не пройдет в тоннель. «Здесь есть все чертежи», — победоносно сообщил Латимор, успевший в темноте спокойно добраться до металлического шкафа и вернуться к тюльпану в розовом зареве новой ракеты с кожаным футляром. «Все чертежи? Откуда ты знаешь?» Опять настала полная тьма. «А чем открыл ты этот шкаф?» «Своей копией ключа. Все окрасилось красным». «Ты знаешь, кто информатор Эверетта?»